Побег. Ланисийский воевода проснулся на следующее утро после праздника. С отрадой обнаружив, что облик он имеет человеческий, советник короля на мгновение подумал, а не пригрезилось ли ему пребывание в собачьей шкуре. Однако вид жилища Илсази его переубедил. Самой черной кошки не было ни в доме, ни возле него. Однако мирно пасшаяся неподалеку заря в недоустке со спутанным поводом наводила на мысль, что жрица Абилис все же должна быть где-то рядом. Завидев бродящего вокруг жилища своей хозяйки мужчину, лошадь сорвалась с места и куда-то убежала. Но вскоре вернулась, сопровождаемая Ниланой. «Ты?» — удивилась дочь вождя, встретив у хижины шаманки Алексима. «Я думала, тебя превратили в ту страшную псину». Так оно и было. Но сегодня я, наконец, вновь стал человеком. Твоя подруга меня расколдовала. «А где она сама?» — поинтересовалась девушка, заглядывая в дом. «Вообще-то я хотел тоже узнать у тебя», — ответил ланисеец, проследовав за собеседницей. «Не могу сказать ничего определенного. Разве что Ми последние два дня вела себя как-то странно. Она, кстати, просила передать тебе, что настоящее имя Гайента из Грини — Эрик Нис». «Что? Брат Нелла?» — воскликнул воевода. «Она была в этом уверена?» «Абсолютно». «Все понятно. Позавчера наша кошечка, не думая об опасностях, ездила в Гарин. Возможно, что именно туда. Она меня заставила зеленого зелья наварить, а эту дрянь только на войну и берут». «Зеленое зелье. Что это?» «Самая мерзкая пакость, какую только можно приготовить из растущих в священных лесах кореньев», — пояснила Нилана и сняла с полки пузырек со снадобьем. «Тот, кто ее выпьет или поранится отравленным ею оружием, отправится к предкам после мучительной агонии, продолжающейся до 5 дней». «Не зря мне она сказала его не трогать», — протянул он. «А рядом что стоит такое ярко-желтое?» «Ничего особенного, снотворное». «А я-то думаю, как умудрился почти сутки продрыхнуть?» «Так ты пропустил праздник?» «А что вы отмечали?» «Возвращение магической книги Ари, исчезнувшей 200 лет назад». «О нет», — простонал Алексим. «Как же я это допустил?» «Ты не рад, что Илсази заполучили обратно утерянную реликвию?» «Я не о том», — безрадостно проговорил он. «Ты не представляешь, во что ввязалась наша подруга. Ты все-таки знаешь, где она?» «Вернулась в Гарин. Если я прав, мы должны поспешить, чтобы вытащить ее из переделки». «Моя помощь тебе нужна?» «Да, скажи, можно ли как-нибудь замедлить действие этой вашей зеленой дряни?» «Можно. У Ми тут даже все необходимое должно быть. Сам яд, еще парочка травок, да и снотворное, пожалуй, сгодится». Нилана, пошарив среди вещей черной кошки, добыла искомые ингредиенты. «Сейчас все будет готово. Это зелье заработает в полную силу только дня через 2. Именно то, что нам нужно. А противоядие от него существует?» «Да, но для него нам помимо исходной смеси необходимы еще кое-какие растения». «У тебя они есть?» «Нет, но к вечеру я смогу достать». «Плохо, мы не должны терять время из-за этого», — рассудил воевода. «Сделаем так. Я сейчас отправлюсь в Гринь, а ты подъедешь туда к завтрашнему утру. Постоялый двор найти сможешь?» «Наверняка». «Хорошо, тогда договорились», — заключил он. «Только будь осторожна, там сейчас дикие нравы. Даже владение боевым веслом не поможет». Они поделили смертоносное зелье пополам и вышли из хижины. Заметив, что Алекс направляется в сторону Зари, Нилана окликнула его. «Стой! Лошадь Мии не подпустит к себе чужого!» «Почему-то мне так не кажется», — откликнулся тот, поглаживая гриву животного. «Странно. Она так спокойно ведет себя, только если ей хозяйка это приказала». «Значит, приказала», — промолвил Ланисиец, распутывая повод. Вскоре королевский советник прибыл в столицу Карина. Оставив Зарю там же, где находился и его собственный конь, он отправился навестить Сида. Приближенный принца что-то праздновал в своем крысятнике. Ворвавшись в дом, воевода застал хозяина врасплох и, силой схватив его за горло, прижал к стене. «Что ты здесь делаешь?» — пролепетал тот. «Пришел тебя кое-чем угостить». Вика вынула траву и поднес ее к лицу Эрикова колдуна. «Выпей». «А что это?» «Пей, тебе говорят». Он крепче сжал руку на шее пленника. «И все же, что это было?» Прохрипел Сид уже после того, как проглотил зеленую жидкость. «Думаю, тебе уже рассказывали». «Это яд?» «Именно. Только эта смесь начнет действовать не сразу, а через 2 суток. За это время тебе придется немного поработать на меня, если, конечно, тебе нужно лекарство». «Я все сделаю». А я и не сомневался. Вика отпустил горло неряхи. «Говори, что стало с моей подругой, которая приходила к тебе за Ари?» «Она в темнице у Каента». «В смысле, у Эрика?» «Ну да, ты же, видимо, и это знаешь. Ты должен ее освободить». «Но как? Мне же лорд башку оторвет». «Это твои проблемы. Не сделаешь, сама отвалится». «Возможно, я смог бы попытаться перепоручить твою дикарку. Она не дикарка». Алексим дал Каринцу за трещину. «Прости, я не хотел», — запнулся он и, оправившись от удара, продолжил. «Чтобы забрать ее, нам необходим будет человек, а ты на эту роль не годишься, стража вспомнит». «Не проблема, найду кого-нибудь». «Это еще не все. В замке знают о той истории с пришлыми. Подозрительно, если я опять одолжу твою подружку кому-то вроде них». «А то была твоя идея, паршивец!» Воевода снова схватил Сида и стукнул его головой о стену. «Да погоди ты, хватит меня бить!» — заорал тот, отбиваясь. «Я так соображать перестану, а ты останешься без своей девицы». «Ладно, что ты предлагаешь?» И ланец оттолкнул с подручного лорда, и он, споткнувшись о лавку, упал на пол. «Ты, Вика, злобный тип!» — прокряхтел неряха, поднимаясь. «Я тебе помогаю, а ты дерешься!» «Кончай уже ныть, говори!» «Хорошо», — вздохнул Сид. «Слышал когда-нибудь о Братстве Тишины? Это вроде Ганлавийский орден магов?» «Не совсем маги, но что-то похожее. А знамениты они своими способностями в области допросов других магов, шаманов, провидцев и прочей подобной нечисти. Эрик не станет злиться, если я сдам твою колдунью одному из них». «Будет тебе, брат», — процедил Алексим, смерив Каринца ненавидящим взглядом. «Есть у них особые приметы?» «Обычно они немые. А еще они оставляют залог, забирая жертву». «Мне кажется, это палачу должны платить за работу, а не наоборот», — высказался воевода. «У Братства Тишины есть свои интересы в этих пытках, а залог — гарантия жизни пленника». «Не думай, что я во все поверил, но денег все же дам. Сколько?» «Ну, миловидная девочка, возможно, колдует. 10 золотом. 7,5 линов. Вика перевел сумму в свою монету. «Нет, 10, — возразил Сид. Золотой есть золотой, и неважно, сколько он весит, особенно в Канлавии. Я это запомню. И твои выкрутасы тоже. Когда ты собирался в замок? Рано утром. Хорошо, на рассвете к тебе придет человек от меня. А деньги? Он принесет, отдаст на месте, чтобы твои люди видели, что ты их взял. И противоядие тоже? Нет, его ты получишь, когда я буду уверен, что все в порядке. Но я согласился на твои условия, а тебе придется согласиться с моими, — отрезал Иланец. Если жить, конечно, хочешь, понял? Еще бы, — горестно вздохнул Сид. Оставив Гаринца в компании его крыс, Алексим направился в центр города, ибо слышал, что там выступает какой-то балаган. И в самом деле на площади было довольно людно. На возвышении перед толпой стояли несколько человек в ярких одеждах и о чем-то увлеченно спорили. А под помостом уютно расположился мужичок огромных размеров, изредка бивший в большой железный конг. Воевода приблизился к нему и спросил, когда закончится представление. «Кто же его знает? Вроде бы ближе к вечеру», — ответил тот. «А сам-то ты тоже актер?» «Конечно. Видишь, гром изображаю», — улыбнулся здоровяк. «А если серьезно, я с хозяином этой лавочки вчера повздорил. Вот он меня сюда и сослал, остолоп. Я ведь и нечисть всякую в этих пьесах играю, и сторожу обозы по ночам и при переездах. А платит он мне так же, как остальным. Я работать-то и за двоих не прочь, да хоть за четверых. Но и кушать-то мне побольше надо. Я же сам вон какой большой». «Что верно, то верно», — кивнул Вика. «Но ты, на мой взгляд, для любого дела сгодишься. Что не бросишь этих-то?» «Ты прав. Я на своем веку чем только не занимался. Но от меня обычно ожидают, что я буду бить всех без разбора. А мне это не нравится. Подраться я, конечно, люблю, но когда все по-честному. А то был у меня такой вот случай. Долгое время сторожил товар у одного купца, а он возьми мне да поручи своего подельника покалечить, чтоб тот всю торговлю ему оставил. Нет, но я понимаю, намылить шею каким-нибудь разбойником. Но это никуда не годится». «И что ты сделал?» «Предупредил паренька, да и свалил подальше от них обоих». Великан прислушался к тому, что происходит на сцене, и изобразил очередной раскат грома. «А с актеришками денег особо не заработать, но зато всякие непотребства не предлагают. Ездишь себе по стране, в шатрах ночуешь, хоть какая крыша да есть. Своя хата, конечно, лучше, но на нее мне вовек не скопить. Могу серебришко подкинуть, если одну услугу окажешь». «Смотря какую. Думаю, ты уже понял, я не на всякое готов. Мне нужен помощник, чтобы девушку из плена вызволить», — признался Иланец. «Это я согласен. Не люблю, когда девушек обижают», — проговорил здоровяк. «Что надо делать?» «Изобразить немого мага завтра утром. Ты после представления приходи на постоялый двор, что в восточном углу. Угощу выпивкой, да расскажу все поподробнее». «Да провалились бы все эти скоморохи куда подальше. Пойдем сейчас. Мне последний раз стукнуть осталось». Громовержец дождался нужного момента и, бросив возле конга свой молот, повел своего нового знакомого к дальнему концу помоста, где среди опрокинутых телег и сундуков расположилась дряхлая старуха, помешивавшая что-то в большом котле. «Похлебки не дам», — сердито проговорила она, увидев актера. «Ты уже отобедал». «Я не за тем, матушка Риса», — отозвался тот. «Я за вещами». «Овощей вам с другом тоже не дам. Он вообще не из наших». «А ну ее!» Глухая совсем стала, пробормотал великан и, покопавшись среди многочисленных тюков, извлек темно-серый сверток. «Все, матушка, я ушел. Вернусь завтра вечером». «Вчетвером не надо. Ты один за дюжину кушаешь». «Что прихватил?» — поинтересовался воевода, когда они со здоровяком покинули старуху. «Плащ настоящего мага. Он, правда, мне коротковат, но для одного выхода, думаю, сойдет», — поведал тот. «А здорово звучит. Маг, могучий маг. Маг — это имя мое». «Да, не забудь только, что маг — безмолвный маг», — отметил Иланец. «И, кстати, я Алексим». После пары-другой часов, проведенных в едальне постоялого двора и изрядного количества выпитого, Вика узнал об актере достаточно, чтобы решить, что тот навряд ли позарится на предназначенные Ситу деньги, и раскрыл ему основную часть плана. «А что за девицу мы выручаем?» — поинтересовался тот, выслушав воеводу. «Она шаман из поселения Илсази». «Лесная ведьмочка?» «Не называй ее так». «Да ты не сердись. Я не имел в виду ничего плохого. Просто тут в Грине говорят так. Прости уж неотесанного дурака», — извинился маг. «Подскажи лучше, чем мне заняться, чтобы денег заработать, да во всякие подлости при этом не встревать?» «Ты бы к лорду какому в дружину напросился», — посоветовал Алексим. «Им такие люди обычно нужны». «Да разве лорды лучше купцов?» «Смотря какие. Ты за Андил попробуй податься, в Илан, например. Сам, наверное, там служишь?» «Вроде того», — не вдаваясь в подробности, улыбнулся Вика. Следующим утром новоиспеченный маг отправился исполнить свою миссию, а королевский советник остался на постоялом дворе коротать время мучительного ожидания, играя в согрис с владельцем заведения. Хозяин уже простил гостю весь его долг за простой лихого и сверх того поставил 3 штофа вина. Скоро к ним добавился бы и 4-й, но тут раздался настойчивый стук в дверь. «Ты, заговорщик, странный тип, и друзья у тебя странные. То девочка Илсази в мальчишеском платье, то великан в ганлавийском плаще», — проговорил содержатель заведения, поднимаясь, чтобы открыть. «Не удивлюсь, если там опять по твою душу. Надеюсь, только это не стража, а то и мне попадет». «Погоди, я под лестницей схоронюсь, чтобы не заметили», — бросил воевода, прячась. «Вылезай, это твои, оба», — сообщил трактирщик, впустив подозрительную пару. Здоровяка, несшего на плече девушку, старательно колотившую его, несмотря на связанные руки. «Что так долго не отпирали-то?» — возмутился маг, заходя внутрь, где аккуратно отпустил свою ношу. «Мне уж надоело ломиться. А то ее не очень-то так удержишь». «А ты, оказывается, не немой», — с укором произнесла та. «Наверное, и не маг вовсе». «Конечно, не маг. Я маг, имя у меня такое», — проговорил он, разрезав веревку на запястьях пленницы. «А все, что про меня наговорил тот подлый крыс, полная ерунда». «Ми, он актер», — сказал Вика, выбираясь из своего убежища. «Это я его нанял». «Алекс!» — воскликнула она и бросилась в объятия Иланса. «Я знала, ты найдешь меня». «Ах, котенок, как же я рад снова тебя видеть!» Он нежно погладил ее по волосам. «Ты в порядке?» «Теперь да», — ответила она, хотя весь ее измученный вид говорил об обратном. «Ее там стражники били», — сообщил великан. «Тео и Лео, 2 недомерка, еще и хвастались перед своими. Еле удержался, а так хотелось удавить обоих прямо на месте». «Я бы и сам это с радостью сделал», — отметил советник. «Тео и Лео, значит, одного я вроде видел». «Алекс, от того, что ты прибьешь парочку василисков, синяки мои не заживут. А если мы с тобой не уберемся побыстрее из этого города, то могут и новые прибавиться. Мне еще дельце одно завершить надобно, а там сразу поедем», — «Ты передохни, пока покушай», — посоветовал он и обратился к здоровяку. «Ну, громовержец, я свою награду получил, теперь твоя очередь». «Знай я, что там в замке творится, и без денег бы помочь согласился». «Да ты не отказывайся, я с того не опятнею», — Вика передал ему мешочек с серебром. «И, кстати, я тут несколько бутылочек заработал. Откроем в честь праздника». Иланец налил вина для себя и Мака, а черная кошка отказалась от всего угощения, попросив у хозяина теплой воды и немного похлебки. Когда их трапеза была почти на исходе, вновь раздался стук, возвестивший о приходе очередного гостя. «Думаю, это опять к вам», — объявил владелец двора, открывший дверь, пока Алексим и Мия прятались под лестницей. «Лани, зачем ты здесь?» — изумилась жрица Абилис, узрев подругу. «Меня твой приятель пригласил», — она кивнула в сторону Иланса. «Сказал, будем тебя выручать». «Это и есть то дельце, про которое я говорил», — пояснил тот. «Я обещал вылечить Сида в обмен на твое освобождение». «А чем он болен?» «Подозреваю, зеленым зельем травился», — предположила дочь вождя. «Но я же его сегодня видела. Настроение у него дурное, но выглядит не хуже, чем обычно». «Твоя подружка приготовила другую смесь. Она еще не подействовала в полную силу», — сказал воевода. «А теперь я пойду отдам противоядие, а вы, дамы, отправляйтесь в Ирливилем. Кстати, возле южных ворот полно василисков», — сообщила Нилана. «Я даже на всякий случай не стала там проходить, перелезла через стену». «А лошадь где?» «Нигде. До Андила меня подвезли, а дальше я пешком». «Плохо. С двумя от погони нам не удрать. А она будет, ибо люди Сида наверняка контролируют и дорогу». «Вернуть тебе деньги?» — вмешался великан. «Нет, на хорошего коня мне все равно не хватит. Надо было мне с этим лордовским прихвостнем поторговаться. Ему-то я много отдал», — посетовал Вика. «Впрочем, мы еще не придумали, как этих-то двух вывести». «Меня стража не ищет, так что я могу это сделать», — вновь вызвался громовержец. «А вы уж через забор, как ваша подруга». «Ладно, так и поступим. Ми, ты же помнишь рощу на западе против того места, где чистокол восстанавливали? Вы с Ниланой отправляетесь туда. Мак, сумеешь найти?» «Сумею». «Хорошо, тогда я в крысятник и постараюсь вас нагнать». Распрощавшись с трактирщиком, заговорщики разошлись в разные стороны. Актер, оседлав лихого и Зарю, поспешил к воротам. Алексим же помог девушкам перебраться через стену и зашагал к жилищу Сида. Хозяин выглянул из своей норы по первому зову, однако, забрав противоядие, тут же скрылся в недрах особняка. Вика и самому-то не очень хотелось с ним общаться, и он, оставив гаринского вельможу, свернул в один из ближайших переулков, где почти сразу наткнулся на стражника. Иланец был готов к такому повороту событий и незамедлительно обнажил глаз демона. «Тео!» — ухмыльнулся он, признав знакомца. «Какая удача встретить тебя здесь!» «Заклинатель нечисти! Так это тебя ищет мастер Сид!» Испуганно пробормотал тот и, собравшись, силами закричал. «Ребята, он тут, я нашел!» «Ну-ну, друзей зовешь. И не надейся, они тебя уже не спасут». Когда прибыла подмога, Алексим стоял над изувеченным телом их умирающего товарища и с довольным видом вытирал кровь с клинка. «Есть среди вас Лео?» — спросил он, когда враги приблизились. Воины переглянулись, а тот, что шел последним, спешно попятился назад. «Ага, неплохой ответ», — произнес воевода и, подняв копье еще стонавшего Тео, запустил его в ногу убегающему. К остальным у меня претензий нет, можете уходить. В противном случае постараюсь убить вас побыстрее». «Нас против тебя трое», — воскликнул один из каринцев. «Чего нам бояться?» «Вас всего трое. Если бы ваш крыс сказал, кто я, вы бы это поняли», — усмехнулся королевский советник и набросился на неприятелей. Покончив с ними, Иланец подобрал их оружие и вернулся к раненому, пытавшемуся уползти в сторону большой улицы. «Не думай отделаться одной лишь ногой», — злобно проговорил Вика. «Я сделаю так, что если ты ненароком выживешь, то уже не сможешь никого больше ударить». Завершив свою расправу над Лео, Алексим поторопился покинуть место побоища, ибо стенания и крики несчастного привлекли внимание зевак. На его удачу других стражников рядом не оказалось, а досужие жители Гринни не собирались гнаться за кровожадным демоном. И посему воеводе удалось довольно легко скрыться, а затем и вовсе выбраться из злополучного города. Когда он добрался до рощи, трое его спутников были уже там. «Что-то, друг, ты долго», — отметил маг. «Я-то думал, что последним буду». «Я от хвоста избавлялся», — бросил Иланец. «А тебя что задержало?» «Ворота. Северные оказались закрыты, а на южных полно стражи. И главное, у всех допытываются. Куда? Зачем?» — посетовал здоровяк. «Я решил, что выгляжу подозрительно один с двумя снаряженными лошадьми. Поэтому отыскал малого и предложил прокатить до соседней деревни. Детишки-то обычно любят в седле посидеть. А Василиском сказал, что с сынишкой домой еду. Они вроде поверили, но, боюсь, могут заподозрить неладное, если заметят, что пацаненок вернулся». «Как думаешь, он уже там?» «Наверное, как раз на подходе». «Тогда нам надо удирать как можно скорее», — заключил Вика. «Так, юные дамы, забирайте-ка коней и галопом к мосту, а я вас потом по темноте догоню». «Нет, Алекс», — возразила черная кошка. «Во-первых, ты нужен самозванцу не меньше, чем я. А во-вторых, я не в состоянии сейчас так быстро ехать. Думала, справлюсь, но меня даже лазенье через забор утомило несказанно». «Жаль», — вздохнул тот. «Тогда попытаемся добраться до брода на северо-западе отсюда. Они не ждут, что мы отправимся туда». «А что потом?» — спросила Нилана. «Как мы попадем обратно в Ирли-Вильям?» «Никак. Сейчас нам путь на юг заказан». «Поедем туда, где нас примут всегда», — заключил воевода. «Мак, боюсь, и тебе теперь не стоит возвращаться в Гринь». «Не беда. Я давно собирался бросить этот балаган. Маговский плащик, что я прихватил, пожалуй, окупит мои вещи, оставшиеся у них. А на твое серебро я смогу и получше прикупить». «Так ты с нами?» «Возьмете с собой меня, и вам троим придется на одной лошади ехать», — усмехнулся он. «А я не хочу вас задерживать. Уж как-нибудь сам справлюсь».